Ей нужно было съездить в ассоциацию и осмотреть порталы Айберанга. Хирён, как маг, лучше чувствовала ману порталов, чем Хин, которая была воином. Она решила лично проконтролировать ситуацию, чтобы не допустить повторения недавнего инцидента. Пальто Фенрира, С. Дополнительный урон монстрам звериного типа. Защита от физического и магического урона. Увеличение силы и скорости атаки при лунном свете. Плюс, все три пальто были разными. У них были разные свойства и навыки. Пальто Чия и Пак Инхи были теплыми и прочными, а пальто Джан Хёна – легким и удобным для боя. Хин упаковала пальто, которое она сшила для Джан Хёна из шкуры Фенрира, и взяла с собой набор красного женьшеня в качестве подарка для его матери. Она сама решила надеть платье вместо брюк. Она чувствовала себя неловко в таком наряде, и, наверное, это было из-за того, что она шла на встречу с Джан Хёном и его матерью, и из-за того, что случилось утром. «Я иду туда как его коллега». Она повторяла это про себя, как мантру, и нажала на кнопку звонка. «Брат, как ты узнал, что это Хин?» — спросила Чия с удивлением. «Просто», — ответил Джан Хён. Чия нахмурилась, услышав его скучный ответ. «Почему бы не сказать, что это судьба?» Чия, Хин и Инхи сели на диван, а Джан Хён пошел на кухню, чтобы приготовить напитки. Хин, похоже, нужно было выпить воды. На самом деле, она просто нервничала. «Добро пожаловать. Так ты, значит, начальница нашего Джан Хёна?» — сказала Пак Инхи, приветливо улыбаясь Хин. Хин, увидев ее, подумала, что это сестра Джан Хёна. Но она его мать. Пробужденные старели медленнее, и Хин хотела спросить, не пробужденная ли она, но та ответила, что нет. «Да, это так, я принесла вам небольшой подарок на выписку». Она протянула ей коробку с дорогим женьшенем. «О, спасибо, как мило с вашей стороны», — сказала Пак Инхи, кланяясь. «Эн, ни за что», — ответила Хин, махая руками. «Я просто как ваш начальник». Она не договорила, какой начальник будет поздравлять с выпиской родителей своих подчиненных. Конечно, такое случалось, но Хин протянула им еще одну коробку. Они с любопытством посмотрели на нее. Джан Хён принес Хин стакан воды. «Спасибо». Она залпом выпила воду. Похоже, она действительно хотела пить. «Я принесла вам теплую одежду», — сказала Хин, указывая на коробку. Пальто были сшиты из шкуры Фенрира, но они были разными. Пальто Чия и Пак Инхи были похожи на куртки, а пальто Джан Хёна – на черное пальто. В подземельях было удобнее носить легкое и теплое пальто, чем толстую куртку, поэтому Хин выбрала именно его. Джан Хён не ожидал, что она сделает ему подарок, и был доволен. Конечно, это было благодаря ему, но он подумал, что неплохо было бы сшить еще несколько вещей из шкур монстров S-ранга, которые хранились в его подпространстве 3. «Спасибо вам большое», — сказала Пак Инхи, улыбаясь. «Вы уже ужинали?» Они хотели пойти в ресторан, но мать настояла на том, чтобы приготовить ужин дома. Она достала из холодильника свинину и кимчи. На самом деле, это было мясо красного вепря ранга, которое Джан Хён хранил в холодильнике. Какое свежее мясо! Оно выглядело так, словно его только что зарезали. «Мама, мы сами все приготовим. Иди отдохни», — сказал Джан Хён. «Да, мама, отдохни, мы сами справимся», — добавила Чия. Они волновались за нее, ведь она только что выписалась из больницы. «Спасибо, дети, но не волнуйтесь за меня, лучше позаботьтесь о госте», — сказала мать, глядя на Хин. Хин была напряжена. Она всегда была сдержанной, но сегодня была особенно молчаливой. Но ее напряжение исчезло, когда мать Джан Хёна принесла на стол кимчи-чичиги и другие закуски. «Теперь я понимаю, почему Джан Хён так хорошо готовит. У него талант от матери», — сказала Хин. «Джан Хён хорошо готовит?» — спросила мать. «Да, очень вкусно», — ответила Хин, чуть не проговорившись, что он готовит из мяса монстров. Обычные люди, да и многие охотники, считали мясо монстров несъедобным. Кимчи-чичиги был очень вкусным, но Хин расслабилась только после того, как Джан Хён начал рассказывать о своем детстве. Хин, которая была неприступна, как крепость, растаяла, словно песочный замок. Она ужинала так же спокойно и беззаботно, как в детстве, когда ее отец был еще жив. Глава 44, могила 1. После ужина Джан Хён еще немного поболтал с матерью и Чия. Они в основном говорили о нем. Мать заметила, что он сильно изменился за последние 5 лет, и слова Хин, которая хвалила его, успокоили ее. «Правда?» — спросила она, уже называя Хин по имени. Сначала она обращалась к ней формально, но после 3 часов болтовни Хин попросила ее говорить на «ты». Да, он отлично справляется со своей работой, хотя это его первая работа носильщиком. Он такой ответственный, несмотря на свой юный возраст, сказала Хин, а потом добавила шепотом что-то еще. Они еще немного поболтали, и Хин, посмотрев на часы, сказала: «Ой, как поздно. Было почти 10 часов. Не слишком поздно, но и не рано». Мать и Чия с сожалением посмотрели на нее. Мать, похоже, тоже прониклась к Хин симпатией и все время улыбалась. Хин уже собиралась уходить, когда мать и Чия уговорили Джан Хёна проводить ее. «Ты должен проводить ее, она же твой начальник». «Я в порядке», сказала Хин, «но мы не в порядке. Как ты пойдешь одна так поздно?» «Да, сестра, пусть брат проводит тебя». Они считали Хин хрупкой девушкой, несмотря на то, что она была охотником оранга. Джан Хён знал, что ей ничего не угрожает, но все же согласился проводить ее. «Спасибо за чудесный вечер», сказала Хин. Она была рада познакомиться с его семьей. Джан Хён проводил ее до лифта, и они пошли к машине. «Я дальше пойду одна», сказала Хин. «Нет, моя мать будет ругаться, если я не провожу вас». На самом деле, он не боялся материнских упреков, но Хин, услышав его слова, засмеялась. «У вас замечательная мать». Они сели в машину и поехали в Валькирию. Похоже, она жила недалеко от гильдии. В машине повисла неловкая тишина. «Хорошая машина», сказала Хин, чтобы нарушить молчание. «Да, я недавно ее купил». «Недавно». Хин замолчала, подумав, что, наверное, ослышалась. «Это же машина, работающая на магических камнях. После появления подземелий были разработаны экологически чистые автомобили, работающие на магических камнях. Говорили, что их можно завести и с помощью маны, но даже маги ранга с большим запасом маны не рисковали делать это. Но магический камень, который был вставлен в энергетический слот, потускнел и превратился в обычный камень. Значит, Джан Хён заводил машину с помощью своей маны. Он управляет машиной с помощью маны. Они ехали уже 15 минут, но Джан Хён не выглядел уставшим. Наоборот, он был полон энергии. Его уровень маны как минимум S-ранг, она думала, что он воин, а не маг. В том подземелье он продемонстрировал невероятную физическую силу. Она предполагала, что его уровень маны невысок, но, похоже, она ошибалась. У этой машины был не только магический и манный двигатели, но и обычный бензиновый. «Вы управляете машиной с помощью маны?» – спросила она. Она видела это своими глазами, но все равно хотела услышать подтверждение. Джан Хён, не понимая, в чем дело, кивнул. «Да, а что?» – продавец сказал, что так можно. «Вам не тяжело?» – она спросила это искренне. Благодаря бессмертию его мана и выносливость не истощались, поэтому ему было не тяжело. «Нет», — ответил он. Хин, услышав его ответ, немного расстроилась. Она уже знала, что он не такой, как все, но все равно была поражена. «Как вам работа? Все нравится? Если вам не нравится быть носильщиком, я могу предложить вам должность руководителя 3 и краткой команды», — спросила она, чтобы сменить тему. На самом деле, она хотела предложить ему стать охотником, как и советовала Хирён. «Хин, вы хотите, чтобы я стал охотником?» – спросил Джан Хён. Он спросил это просто из любопытства. Он был доволен своей работой, но ему было интересно ее мнение. Хин отвела взгляд. «Я просто хочу, чтобы вы делали то, что вам нравится». Джан Хён подумал, что ее голос звучит немного застенчиво. «Хорошо, тогда я останусь носильщиком». Сегодня его мать расспрашивала Хин на работе охотников и носильщиков, и, хотя она не показывала этого, Джан Хён понял, что она волнуется. Она обрадовалась, узнав, что работа носильщика безопаснее, чем работа охотника. Джан Хён проводил Хин и вернулся домой. «Брат, как прошло свидание?» – спросила Чия. «Не говори глупостей». Щелк. Джан Хён щелкнул ее по лбу, и она спряталась за матерью. Мать, несмотря на поздний час, сидела на диване и смотрела телевизор. «Ты еще не спишь? Я сейчас лягу», — ответила она. «Я тоже. Тебе завтра в школу», — сказал Джан Хён Чия. «Завтра суббота», — ответила она, надув губы. Похоже, у нее все еще болела голова. Джан Хён сел на диван рядом с ними и начал смотреть телевизор. Он почти не смотрел телевизор, но решил составить им компанию. «Это же Хан Иджин», — сказала Чия, увидев актрису на экране. Она была охотницей, и ее ранг был довольно высоким. Охотники Б-ранга и выше могли стать знаменитостями, если хорошо проявит себя в подземельях. А Хин не хочет стать актрисой? Спросила Чия у Джан Хёна. Хин, как охотника ранга, тоже могла бы стать знаменитостью, но она не была публичным человеком. Хм, не знаю, пожал плечами Джан Хён. Он считал Хин очень красивой. Выходные, обычные выходные, но в то же время особенные. В доме царила радостная атмосфера, они никуда не ходили, просто наслаждались спокойной жизнью. Чия заскучала и предложила куда-нибудь съездить. «Мама, брат, мама же выписалась, может, съездим куда-нибудь?» А она смотрела на них с мольбой в глазах, как щенок, который хочет гулять. Никто не мог устоять перед ее обаянием, даже Джан Хён. «Я знаю, куда мы можем поехать», — сказала мать. В ее глазах была грусть, и Джан Хён понял, куда она хочет поехать. «Здравствуй, дорогой, давно не виделись». Глаза матери, которые были сухими до этого, наполнились слезами. «Папа, отец». Джан Хён и Чия молча поклонились. Джан Хён положил цветы на могилу отца и попытался вспомнить его. Прошло уже 15 лет с его смерти, он провел много лет в подземелье, и его воспоминания были смутные, но, глядя на фотографию отца, он вспомнил его, и вспомнил, что это он виноват в его смерти. Отец часто катал его на своих плечах. В тот день Джан Хён умолял его пойти с ним в парк, и добрый отец, не сказав матери, взял его с собой, и погиб, защищая его от монстров, вырвавшихся из портала. «Если бы я вернулся раньше», — грохот, земля задрожала, и небо потемнело, словно кто-то надел солнцезащитные очки, и это было днем. Джан Хён почувствовал странную, зловещую ману. Люди вокруг начали жаловаться на головную боль, головокружение и тошноту, но его семья чувствовала себя хорошо. Джан Хён был защищен своим навыком, но как Чия и его мать могли выдерживать эту ману? Наверное, это было благодаря куртке, которую ей дала Хин. Это был артефакт С-ранга, и он выполнял свою функцию. Чия и его мать не знали, что это артефакт, для них это была просто куртка. Они были в замешательстве, и Чия достала смартфон. Она хотела позвонить в службу спасения. Она действовала быстро, но Джан Хён остановил ее. Это бесполезно. Мана блокировала сигнал. Портал. Джан Хён попытался определить источник этой зловещей маны. Он подумал, что это портал, но ошибся. Он сражался с тысячами порталов, но никогда не чувствовал такой энергии. Она была похожа на ману демонов, но еще более отвратительная. Как мусор. Источник был недалеко. 2 километра. Джан Хён посмотрел на мать и Чия. Он мог бы уйти с ними, и с ними бы ничего не случилось. Но это было место, где был похоронен его отец, и он не мог просто так уйти. Он не хотел быть героем, но не мог бросить людей в беде. И, кроме того, Чия и его мать чувствовали бы себя виноватыми, если бы он ушел. «Почему все падают в обморок?» — спросила мать. «Брат, ты знаешь, что происходит?» — спросила Чия. Джан Хён промолчал. Он не хотел пугать их, говоря о портале. Он создал вокруг них защитный барьер, щит. Он не мог двигаться, но его барьер был достаточно прочным, чтобы выдержать атаку монстра ранга. Теперь они в безопасности. Судя по мане, это не было подземельем ранга. «Подождите меня здесь, Чия, позаботься о маме», — сказал он и, словно телепортировавшись, исчез. Он был похож на супергероя. Джан Хён направился к источнику зловещей маны. Если устранить причину, то и следствие исчезнет. Небо над кладбищем было особенно темным. Вот они, 3 человека в черных одеждах. Они не заметили Джан Хёна. Джан Хён нахмурился, зажав нос. От них исходил отвратительный запах. Они почувствовали его присутствие и обернулись. «Черт, нас заметили. Ассоциация уже здесь». Они, увидев Джан Хёна, запаниковали. Их голоса были молодыми, но лица старыми, лет 50. Джан Хён понял, что источник маны не подземелье, а эти 3. Агенты ассоциации не появлялись, и они поняли, что Джан Хён один. «Черт, он один. Хи-хи-хи. Этот смельчак решил нас напугать. Мы сломаем тебе все кости и убьем тебя в мучениях». Они решили, что он убийца. Они заметили его только тогда, когда он подошел к ним вплотную. На самом деле, Джан Хён сам позволил им себя обнаружить, но они об этом не знали. Джан Хён подошел к тому, кто угрожал сломать ему кости. Вернее, не подошел, а телепортировался. Он схватил его за голову. У него были большие руки, и он использовал ману, чтобы усилить свою хватку. «Хруст, хруст, я сделаю с тобой то же самое. Око за око, зуб за зуб». Ему достаточно было одного из них, чтобы получить информацию. Он сжал голову мужчины, ломая ему кости. Дрожь. Двое других, увидев это, испугались, но тут же приготовились к атаке. Они были охвачены безумием и не чувствовали страха. ТЦ, не самый умный выбор, пробормотал Джан Хён. Глава 45, могила, 2, бах. Джан Хён отпустил тело преступника, и тот упал на землю, истекая кровью, словно моля о прощении. Преступники, пробужденные, которые встали на сторону зла. Джан Хён, охотник с 10-летним стажем, встречал преступников до своего возвращения. Он вспомнил, как чуть не погиб от их рук. Тогда он был охотником Е-ранга, и преступники, ради забавы, отрубили ему обе ноги. К счастью, они хотели, чтобы он страдал, поэтому не убили его, и он смог дождаться помощи ассоциации благодаря своему пассивному навыку. Вспомнив об этом, Джан Хён сломал кости оставшимся преступникам. Он был зол не только на то, что они угрожали ему и оскорбляли его, но и на то, что они устроили этот хаос рядом с могилой его отца. Их товарищ был убит на их глазах, но они не выглядели расстроенными. Такими были преступники. Крыса из канализации. Загнанная в угол крыса может укусить кошку, гласила поговорка. Черт, из-за тебя наш план провалился. Мы убьем тебя. Джан Хён, конечно, не был кошкой, но преступники, не зная этого, начали собирать магическую энергию. Энергию, которую излучали пробужденные, называли маной, а энергию монстров – магией. Они были похожи, но все же это были разные вещи. Так вот что я чувствовал, Джан Хён мог бы убить их на месте, но у него был вопрос. Он высвободил свою ауру, и преступники задрожали. Он никогда не сражался с преступниками в подземелье тысячи лет, и ему стало интересно. Новые враги, они были не монстрами и не людьми, скорее демонами. Зачем вы пришли сюда? Преступники, потерявшие рассудок, не ответили на его вопрос. Глупец, почему ты не сбежал? Один из них, у которого еще оставался разум, издевательски посмотрел на Джан Хёна. Их тела начали раздуваться, как тесто. Они были похожи на монстров. Любой другой человек был бы в ужасе, но Джан Хён привык к таким вещам. Он видел вещи и похуже. Я еще раз спрашиваю, зачем вы пришли сюда? Повторил он спокойным голосом, словно король, разговаривающий со своими подданными. Преступники верили в свою силу и думали, что вдвоем смогут одолеть его. Они атаковали его одновременно. Убей его. У одного из них была огромная мускулистая рука, а другая – тонкая и слабая. Они дополняли друг друга, создавая баланс. Они замахнулись на Джан Хёна. Опасной была не их сила, а магия, которой были наполнены их кулаки. Джан Хён легко отбил их атаки. Он боялся случайно убить их. Конечно, они заслуживали смерти, но он еще не получил ответа на свой вопрос. Бах! Раздался взрыв. Огромный кулак преступника лопнул, как воздушный шар. Когда его рука, наполненная магией, разлетелась на куски, он, похоже, пришел в себя. Вернее, его инстинкт самосохранения взял верх над безумием. Джан Хён посмотрел на одного из них и... Подпространство. Священный меч, С. Уничтожает зло. Наносит урон пользователям, не принадлежащим к классу святой. Он часто использовал этот меч в битвах с демонами. У него были недостатки, и Джан Хён стал достаточно силен, чтобы обходиться без него, но он не хотел пачкать руки об этих ублюдков. Это было как убирать пищевые отходы голыми руками. Священный меч был как перчатки. Джан Хён, не раздумывая, убил преступника. Вжик. Уничтожает зло. Он обезглавил его обычным длинным мечом, и тот закричал от боли. Он умолял убить его. Он уже был мертв. Какая ирония. Похоже, сила преступников была основана на том же принципе, что и сила демонов, но они слишком слабы. Джан Хён пронзил мечом тело первого преступника, и оно, как и тело второго, рассыпалось в прах. Нужно избавиться от улик. Он посмотрел на последнего преступника. Тот, в отличие от своих товарищей, не сопротивлялся и смотрел на него с ужасом. «Теперь ты готов говорить», — сказал Джан Хён, улыбаясь. Преступник, увидев его улыбку, пришел в ужас. «Кто ты?» Джан Хён отрубил ему оставшуюся руку. Он думал, что не чувствует боли в своей раздутой руке, но, когда Джан Хён отрубил ее, он почувствовал адскую боль. «А-а!» Из его глаз, носа и рта потекли слезы, сопли и слюна. Но Джан Хёну было все равно. Он был преступником, угрозой для общества. «Вопросы здесь задаю я. Зачем вы пришли сюда? Что вы собирались сделать?» Преступник понял, что, если не ответит, его ждет еще более мучительная смерть. С этим монстром нельзя было договориться. Культ подземелья человек. Он с трудом произнес эти слова, а потом его голова взорвалась. Это был не Джанхён. Ха. Похоже, на него наложили ментальное заклинание, и очень сильное. Из его головы вырвалась черная магия. Она не принадлежала ему. Джанхён протянул руку и собрал ее. Он научился этому, убивая и воскрешая демонов в подземелье. Иногда эгида бывает полезна. Обычно магия рассеивалась, но это, нет. Черная магия в его руке извивалась, пытаясь вырваться. Джанхён сжал ее, и она исчезла. Он хотел лично разобраться с тем, кто наложил это заклинание, но ограничился предупреждением. Не смей приближаться к этому месту. Тот, кто наложил это заклинание, должно быть, был в шоке. Джанхён пронзил сердце преступника своим мечом, и его тело рассыпалось в прах, как и тела его товарищей. Он не хотел оставлять улики. Подпространство. Он убрал меч в подпространство. Жжение. На его руке появился ожог, но он быстро зажил. Точка. Он сжал и разжал кулак. Культ. Подземелье человек. Он посмотрел на небо. Оно было пасмурным. Он уничтожил источник магии, но небо не прояснилось. Значит, где-то был еще один. Джанхён расширил свое восприятие. Нашел. Он почувствовал энергию, похожую на энергию преступников, и побежал к ней. Но там, куда он прибежал, был портал. Эта энергия исходит из портала. Она была похожа на энергию преступников, которых он только что убил. Похоже, люди падали в обморок не из-за магии преступников, а из-за магии, исходящей из портала. Портал был бесцветным. Джанхён хотел закрыть его и вошел внутрь, но он не мог войти. Вернее, он уже был внутри. Агенты ассоциации, получив сообщение о странном происшествии на кладбище, выехали на место. В боевом отделе было три команды. Команда рейдов, которой руководил Ким Чжихван, команда безопасности, которая защищала мирных жителей и расследовала преступления, связанные с гильдиями, и команда по борьбе с преступниками, которая работала как в Корее, так и за рубежом. Команда рейдов была занята в другом подземелье, поэтому на кладбище отправились команда безопасности и команда по борьбе с преступниками. «Какая наглость, устроить такое на кладбище!» – воскликнул Пак Канчхаль, руководитель команды по борьбе с преступниками, узнав о координатах происшествия. Он был мускулистым мужчиной и, в отличие от других агентов, был одет в майку и шорты. Он ненавидел формальности и любил свободу. Команда по борьбе с преступниками часто работала с зарубежными филиалами ассоциаций, поэтому у них было больше свободы, чем у других отделов. Он собрал свою команду из 4 человек и 5 агентов из команды безопасности и отправился на кладбище. Джанхён дотронулся до портала и осмотрел могилы. Они хотели превратить это место в подземелье. Похоже, они создали пустой портал и собирались превратить это место в подземелье. Но Джанхён помешал им. Он вспомнил слова преступника, прежде чем у того взорвалась голова. Культ, подземелье человек. Наверное, он говорил об искусственном подземелье. Джанхён хотел очистить это место от зловещей энергии. Как они могли сделать такое на могиле моего отца? Он подумал о себе. Этот теракт произошел и в прошлой жизни, но тогда он был слишком занят выживанием, чтобы думать об отце. Если бы мать не предложила сегодня навестить его могилу, большинство людей на кладбище стали бы живыми мертвецами. Может, стоило убить их всех? Трое преступников были мертвы, и он говорил о том, кто наложил на них заклинание. Он не был в своей лучшей форме после возвращения и не смог отследить его магию. «ТЦ, я стал слишком мягким», – пробормотал Джанхён. Любой другой человек был бы в шоке, услышав его слова. Чтобы очистить это место от энергии, нужно было пройти подземелье. Но это было неполноценное подземелье, которое могло взорваться в любой момент. Искусственные подземелья не были созданы природой. Это было опасно. Джанхён задумался, поглаживая подбородок. Максимальный ранг этого подземелья был D. Он мог бы просто уничтожить его, но тогда пострадают и другие могилы. Пусть его отца здесь и не было, он не мог этого сделать. Может, стоило позволить им создать подземелье? Он впервые сталкивался с такой ситуацией. Если бы подземелье было создано, я мог бы войти в портал, но теперь все сложнее. Джанхён посмотрел на портал. Если портал исчезнет, то и эта энергия исчезнет. Он тысячи раз открывал и закрывал порталы. Его навык подпространства работал по тому же принципу. Он дотронулся до портала. Он был пустым, как зеркало. Джанхён коснулся его, словно пытаясь открыть подпространство. Подпространство не открылось, но он почувствовал что-то. Треск, треск. Из портала вырвались электрические разряды, но они были слабыми, потому что это было подземелье Деранга. «Откройся», — приказал Джан Хён. Портал задрожал и начал открываться. Магия, которая до этого просачивалась наружу, начала втягиваться в портал. Вжух. Это была не гравитация, а что-то другое. Портал втягивал только магию. Джан Хён убрал руку. Небо прояснилось, и зловещая энергия исчезла, и появилось настоящее подземелье. Глава 46. Могила. 3. Подземелье создано. Джан Хён вошел в портал. Его ударил в нос запах гниющей плоти. Он оказался на кладбище. Подземелье было создано под влиянием этого места, поэтому оно выглядело очень реалистично, только безжизненно. «Хм, вот как оно выглядит на самом деле», — сказал Джан Хён. Он говорил так, словно это было не его дело, словно он просто любовался пейзажем. Из могил поднялось около 50 зомби. К счастью, они были не настоящими. Просто подземелье было создано под влиянием этого места. На их телах были следы гниения, ожоги и порезы, что отличало их от обычных гулей. У каждого из них было хотя бы одно ранение. Гуль, Д+, восставший мертвец. Среди них были и гули Д+ ранга. Разница между Д и Д+ была невелика, но все же нужно было быть осторожным. Но не Джан Хёну. Похоже, в прошлой жизни эти люди занимались опасными делами. Джан Хён, не обращая внимания на окружавших его монстров, посмотрел на часы. Прошло около 15 минут, они, наверное, волнуются. Подпространство. Он открыл подпространство и достал длинный меч. Священный меч, С. Гули, окружившие его, испугались, увидев меч. У них не было эмоций, но они инстинктивно боялись святой магии. Нужно покончить с этим быстро. Джан Хён взял меч двумя руками. Жжение. Его ладони горели. Он направил свою ману в меч и сосредоточился. Он давно не делал этого. Его сила восстановилась, но он все еще был слабее, чем раньше. Его характеристики, ранг и навыки еще не полностью восстановились. Меч, который до этого был просто куском металла, засиял, словно полумесяц. В темноте он казался еще ярче. Чтобы использовать священный меч, нужна была святая сила, характеристика, доступная только охотникам класса святой. Джан Хён проигнорировал это условие. «Голь на выдумке хитра», — подумал он. «Мана преобразована в святую силу». Джан Хён взмахнул мечом, и все монстры в подземелье исчезли. Подземелье пройдено. Это было подземелье низкого ранга, поэтому награды не было. Джан Хёна это не волновало. Он убрал меч в подпространство и вздохнул. Его руки, которые держали меч, почернели от ожогов. «Моя рубашка». Его руки его не волновали, а вот рубашка. Руки быстро заживут, а вот рубашка, нет. К счастью, он был в пальто, поэтому никто не увидит ожоги. Пальто Фенрира. Скорость передвижения плюс 10%, дополнительно плюс 5% в полнолуние. Дополнительный урон монстрам звериного типа плюс 20%. Щит, 5 зарядов, 24 часа. Щит не активировался, когда он преобразовал ману в святую силу. Джан Хён не удивился. Он никогда не полагался на артефакты. Ожоги на его руках зажили, и он вышел из подземелья. Они, наверное, волнуются. Мать и Чия с тревогой смотрели на него. «Где ты был? Что это было?» Мать шлепнула его по спине. Это было не больно, скорее приятно. На ее лице были слезы, облегчение, радость, гнев. Джан Хён почувствовал укол совести. Похоже, он заставил ее поволноваться. «Брат, мама очень переживала», — сказала Чия, глядя на него с упреком. «Прости, мам», — сказал он. Он знал, что ей нравится, когда он называет ее мамой. Мать рассказала ему о случившемся. Чия объяснила ей, что это были признаки появления подземелья. В интернете было много информации об этом. Потемнение неба было необычным явлением, но обычно люди чувствовали слабость и недомогание при появлении подземелья. Теперь, когда Джан Хён прошел подземелье, все было в порядке. Мать обняла его, и он почувствовал, как дрожат ее руки. «Не делай так больше», — сказала она. Ее муж погиб, спасая сына от монстров, и она боялась, что ее единственный сын тоже погибнет в подземелье. Конечно, она не знала, что он охотник С-ранга, но даже если бы она знала, она все равно волновалась бы за него. Чия тоже обняла их. «Мама, не волнуйся, брат сильный, он работает в крупной гильдии». Мать, похоже, не очень успокоилась, и Чия попыталась подбодрить ее. Они попрощались с отцом и поехали домой. Я еще приду к тебе, отец. Вторая команда безопасности и третья команда по борьбе с преступниками. Все они были охотниками С ранга и выше, и среди них был даже охотник А ранга. Эй, ты уверен, что это то место? Может, мы ошиблись? Спросил Пак Чхэльхэ у своего подчиненного. Если они ошиблись, то у них будут серьезные проблемы, поэтому агент проверил координаты на своем смартфоне. Да-да, это то место. На кладбище было тихо, что было странно, учитывая, что здесь должен был быть прорыв подземелья. Конечно, кладбище – это тихое место, но люди обычно паникуют при появлении подземелья. Сначала они подумали, что ошиблись адресом. «Эй, вы опросите сотрудников, а мы поищем улики», – сказал Пак Чхэльхэ и, не дожидаясь ответа, ушел вместе со своей командой. Эх, Хан Санхун, заместитель руководителя 2 и краткой команды, вздохнул и начал опрашивать сотрудников кладбища. Они встретились с командой Пак Чхэльхэ через несколько минут. «Я точно чувствовал его запах, но его нигде нет», — сказал Пак Чхэльхэ, почесывая затылок. Он доверял своему обонянию и пошел туда, где чувствовал запах, но там никого не было. У него был навык следопыт, который позволял ему отслеживать магические следы. Он был точнее любого прибора. Хан Санхун тоже ничего не нашел. У меня было ощущение тяжести и тошноты, но через 15 минут все прошло. Он подумал, что они зря приехали, но все же достал из кармана прибор, похожий на рацию. Это был детектор подземелий. «Не думаю, что это поможет», — сказал Пак Чхэльхэ, усмехаясь и постукивая себя по носу. Детектор мог только определить ранг подземелья, но не мог указать его местоположение, как навык следопыт. «На всякий случай, я проверю», — сказал Хан Санхун и обошел кладбище. Пип-пип-пип-пип. Сигнал стабильный, значит, ложная тревога. Пип-пип-пип-пип-пип. Но вдруг детектор начал бешено пищать. Пак Чхэльхэ, удивленный, почесал затылок. Он не был в этой части кладбища. Здесь были похоронены охотники, которые погибли до появления ассоциации системы рангов. Они сражались за свою страну, не жалея жизни. Нос Пак Чхэльхэ почернел, как у собаки. Вернее, он был похож на нос волка. Его пассивный навык позволял ему частично превращаться в монстра. Это была первая стадия трансформации. Нюх-нюх, его черный нос задрожал. Черт, с ума сойти. Он сжал кулаки и ударил по воздуху. Я чувствую его запах, но как только я пытаюсь его уловить, он исчезает. Пак Чхэльхэ был охотником А-ранга, но в некоторых областях он был сильнее охотников С-ранга. Он обладал невероятным обонянием и мог чувствовать ману, что было очень полезно как в подземельях, так и вне их. Но сегодня его способности подвели. С каждым бывает, тим-лидер Пак. Наверное, у вас просто плохое самочувствие, сказал Хан Санхун. Пак Чхэльхэ, смутившись, принял свой обычный облик и кашлянул. «Проверь еще раз с помощью детектора», — сказал он, указывая на прибор в руках Хан Санхуна. «К сожалению, он не показывает точное местоположение». «Это бесполезно», — ответил Хан Санхун, убирая детектор в карман. Теперь, когда они знали, где был источник магии, они могли начать настоящее расследование. Команда безопасности занялась камерами видеонаблюдения, а команда по борьбе с преступниками – осмотром местности. Пак Чхэльхэ нашел человеческий палец и следы портала. Портал закрылся меньше часа назад. «Ты уверен?» – с недоверием спросил Хан Санхун. «Да, я же говорю, я чувствовал запах того ублюдка». Пак Чхэльхэ показал ему пакет с пальцем. «Че, что это?» Хан Санхун был шокирован. «Это была только фаланга пальца. Это палец преступника. Я почувствовал его запах здесь». Хан Санхун поверил ему. «Значит, здесь были преступники?» «Да, но почему нет?» «Жертв?» «Обычно преступники убивали или калечили людей, но на этот раз все было тихо. И, судя по показаниям детектора, это было не искусственное подземелье, а обычное. А где преступники?» «Их нет. Они сбежали?» Пак Чхэльхэ покачал головой. «Нет, их здесь нет». Он был уверен в этом. Он почувствовал запах магии на пальце и попытался отследить преступников с помощью своего навыка, но они словно испарились. «Мой навык следопыт не может их найти». У него было две версии. Первая – преступник был охотником С-ранга, а вторая – кто-то убил преступников и прошел подземелье. Несколько фаланг пальцев и подземелье. Хан Санхун показал ему запись с камер видеонаблюдения, и Пак Чхэльхэ убедился в своей правоте. На записи было видно, как мужчина с невероятной скоростью бежит к могилам ветеранов. Тем временем в одной из квартир Сеула проснулась обнаженная красавица. Глава 47. Страховые выплаты. 1. Комната, залитая кроваво-красным светом. А-а-а. Женщина проснулась с криком. У нее была белая кожа и соблазнительные формы. Она села на кровати, нахмурилась и сделала глубокий вдох. Ха-ха, я не могу дышать. Она задыхалась, словно тонула. Она потянулась за лекарством, которое всегда лежало рядом с ней. Это был не просто ритуал, а инстинкт. Она должна была избавиться от этого ужасного чувства. Она проглотила белый порошок, и ее дыхание выровнялось. Кто посмел? Ее ментальный навык был не просто раскрыт, на нее напали. Что случилось, детка? Рядом с ней лежал белый мужчина. Это был не ее парень, а просто случайный знакомый. Заткнись, Янки. Че что? Мужчина, опешив, попытался встать с кровати. Ха, я потратила на тебя время из-за твоей смазливой мордашки, а ты? Бах, его голова взорвалась, прежде чем он успел договорить. Он был охотником Б-ранга, но не смог защититься. Просто случайный знакомый. Кровь брызнула на женщину, но на фоне ее рыжих волос это выглядело соблазнительно. А я еще не все из него высосала. Чмок. Она посмотрела на мертвого мужчину, словно на недоеденный обед. «Уберите эту бесполезную тушу», — сказала она, обращаясь к кому-то за дверью. В комнату вошли две женщины, одетые так же откровенно, как и она. Они убрали тело и вытерли кровь. Их глаза были пустыми и безжизненными, они двигались, как куклы. Пока они убирались, женщина нервно грызла ногти, пытаясь прийти в себя. Ее лицо исказилось гримасой гнева. Похоже, у нее заканчивались лекарства. Черт, и в этой дыре живет такой монстр. Она использовала свой навык, чтобы узнать о нем, и, хотя она видела его всего мгновение, его образ запечатлелся в ее памяти. Всего одна секунда. Он почувствовал ее магию, отследил ее и атаковал. Сначала она хотела отомстить ему, но теперь ее больше интересовало, кто он такой. На следующий день мать позвала Джан Хёна и Чия и усадила их на диван. «Джан Хён, как поживает твоя тетя? Что-то она давно не звонит». В ее голосе звучала обида. На самом деле, она говорила о своей сестре. У матери было две младшие сестры, и, кажется, она была ближе к одной из них. Их родители давно умерли. Пак Инхи хотела узнать, как поживают ее сестры. Она не общалась с ними с тех пор, как заболела. Похоже, они сменили номера. Чия, услышав ее вопрос, помрачнела. Джан Хён был спокоен, как всегда. Хотя, скорее всего, он просто скрывал свои эмоции. С ней что-то случилось. Она больна? Спросила мать, заметив реакцию Чия. Она все еще волновалась за свою сестру. Она нам не тетя. Она. Чия начала злиться. Чия, перебил ее Джан Хён. Он еще не рассказал матери о том, какими на самом деле были ее сестры. Они перестали общаться с ними меньше, чем через полгода после того, как мать попала в больницу. Они не хотели давать им денег в долг. Джан Хён не хотел расстраивать мать, которая только что выписалась. И это были не самые приятные воспоминания. Что-то случилось. «Расскажите мне», — мягко попросила мать. Джан Хён рассказал ей о том, что произошло. Он не помнил всех деталей, но хорошо запомнил, как жестоко с ними обошлась его тетя. Однажды, когда Джан Хён не мог заплатить за аренду и был на грани отчаяния, она бросила ему в лицо 5000 вон и прогнала его. Но он не хотел рассказывать об этом матери. Пак Инхи догадывалась, что что-то случилось, ведь ее сестры не звонили ей после того, как она очнулась. Это было странно, что никто из ее семьи не связался с ней после того, как она вышла из комы. Она чувствовала себя преданной, но, с другой стороны, благодаря страховке, которую ей посоветовала сестра, они смогли выжить. «Не держи на нее зла. Благодаря ей мы получили страховые выплаты», — сказала она. Она все еще любила свою сестру, несмотря ни на что. Она хотела, чтобы ее дети запомнили ее как хорошую тетю. Но, похоже, ее сестра не оправдала ее ожиданий. «Какие страховые выплаты?» — спросил Джан Хён. Он не помнил, чтобы они получали какие-либо выплаты. Его память была нечеткой, но он проверил свой банковский счет, и там не было никаких поступлений от страховой компании. Им приходилось брать кредиты, чтобы выжить. Мать, услышав его вопрос, была шокирована, а ее глаза наполнились печалью. Предательство. Похоже, ее сестры забрали ее страховые выплаты. Я думал, что они разбогатели, пока мать была в больнице. И все это было ее деньгами. Джан Хён был в ярости. Он рисковал жизнью в подземельях, чтобы заработать деньги на лечение матери, а они жили на ее деньги. Я сейчас же пойду к ним. Он знал, где они живут. Их дети работали охотниками. Он встречал их в подземельях, но они не узнали его. Мать, чтобы сменить тему, спросила: «А откуда у тебя деньги на квартиру, машину и все остальное? Я же работал охотником. Это мои деньги». «Да, брат очень сильный», добавила Чия, чтобы успокоить мать. «Он даже победил главу крупной гильдии». Джан Хён был в маске, но все равно победил главу гильдии в прямом эфире. Но Пак Инхе, которая не знала, что ее сын, охотник С-ранга, просто улыбнулась. Джан Хён переоделся и собрался уходить. «Джан Хён, ты куда?» – спросила мать. «Мне нужно кое-что забрать». «Что именно?» Он не знал, что ответить, и промолчал. Мать больше не спрашивала. Ее 18-летний сын вырос и стал 23-летним мужчиной. Она еще не привыкла к этому и иногда обращалась с ним как с ребенком. Или для нее он все еще ребенок. Джан Хён надел черный спортивный костюм и взял в руки черную маску. «Брат, сегодня же выходные, останься с мамой», — сказала Чия, обиженно надув губы. «Я скоро вернусь», — сказал Джан Хён, погладив ее по голове. «Тогда купи мне мороженое по дороге». Похоже, это было ее главной целью. «Хорошо, куплю». Джан Хён пообещал ей дважды и вышел из квартиры. Он шел к своей тете. Он решил навестить ее, как только узнал правду от матери. Он собирался забрать ее страховые выплаты. Они должны были составлять не меньше 10 миллиардов вон. У него на счету было несколько сотен миллиардов, поэтому эти деньги ему были не нужны. Но он должен был вернуть их. В прошлой жизни он был слишком добр, но в этой жизни все будет иначе. Он пришел сюда, чтобы защитить свою мать. Он не поехал на машине, а бежал по крышам домов, словно летел. Он окутал себя маной, чтобы стать невидимым, бегать быстрее, чем ездить. Он не жалел, что купил машину, ведь его семья не могла бегать так же быстро, как он. Он добрался до места назначения за несколько минут, на крыше одного из жилых домов в Сеуле. Он не знал точный адрес. Джан Хён закрыл глаза и высвободил свою ману. Она стала его глазами и ушами. «Я собираюсь поднять арендную плату в этом месяце». «О боже, ты слышала? Муж соседки нашел», — сказал Джан Хён, открыв глаза. Его лицо было похоже на лицо охотника, выследившего свою добычу. Он надел маску. Маска фальшивки, а плюс, скрывает личность. Отражение, защищает лицо. Он знал, что поступает неправильно, но не хотел быть жертвой. Мама бы простила ее, но я, нет. У его матери было две младшие сестры. Он решил начать со второй тети. Ее мужа и сына не было дома, она была одна. Джан Хён открыл окно на балконе и вошел в квартиру. Дверь была заперта, но он легко открыл ее с помощью маны. Скрип. Квартира была в несколько раз больше, чем та, в которой он жил раньше. «И все это на деньги моей матери», — скрежет. Он стиснул зубы. «Я не убью ее. Мать будет горевать, если узнает о ее смерти». Тетя, почувствовав его присутствие, вышла из комнаты. Он не помнил ее имени, только то, что ее фамилия — Пак. Зачем ему знать ее имя? Он пришел за деньгами. Джан Хён снял маскировку. Увидев мужчину в маске, тетя широко раскрыла глаза. «А-а, КХМ, КХМ, КХМ». Она хотела закричать, но Джан Хён щелкнул пальцами. Невидимая сила ударила ее по горлу. Она закашлялась и выплюнула кровь. Это было совсем не то, что с Чия. Она была почти его врагом. Тетя схватилась за горло, корчась от боли. Она упала на пол и застонала. «Пэ, пощади». Мужчина в маске подошел к ней. Она не могла говорить и была в ужасе. Она попыталась закричать, но он сказал: «Еще одно слово, и я проткну тебе горло. Кивни, если поняла». Его голос был низким и хриплым. Он изменил свой голос с помощью маны на всякий случай. Женщина, поверив ему, кивнула. Она пожалела, что ее сын-охотник не был дома. Он ушел на работу. «Не отвлекайся», — сказал Джан Хён и наступил ей на руку. Она хотела закричать, но не могла. Из ее горла вырвался тихий стон. Глава 48. Страховые выплаты. 2. Он забрал только ценные вещи. Например, кольца, ожерелья, наличные. Конечно, деньги были лучше, но он не хотел рисковать, взламывая банковские счета или онлайн-банкинг, поэтому просто припугнул ее. К счастью, в комнате ее сына он нашел магические камни, которые можно было найти только в подземельях С-ранга. Каждый камень стоил не меньше миллиона вон. У него было 11 камней, то есть около 11 миллионов вон. Дело было не в деньгах. Если бы он хотел, он бы забрал все. Эти люди предали его семью ради денег, и он хотел отомстить им. Око за око, зуб за зуб. Он забрал всю косметику, драгоценности и наличные, и тетя потеряла сознание. Он убрал магические камни в подпространство и заметил на полке несколько артефактов. Некоторые из них были сломаны. Доспехи, Д, шлем рыцаря, С, меч производства компании О, С+. Он дотронулся до меча и почувствовал странную энергию. Это искусственный артефакт, самый высокий ранг был С+. Похоже, у них было хобби покупать артефакты из подземелья и магические камни. Эти вещи были хуже тех, что хранились в его подпространстве. Джан Хён сломал их все. Вряд ли его тетя была единственной, кто знал о страховых выплатах матери. Он вспомнил, как его двоюродный брат издевался над ним в подземельях и говорил ему спасибо. Тогда он не понимал, что это значит. Почему он благодарил его? Джан Хён сжал кулаки, а потом, разжав их, сделал глубокий вдох. Он задумался, как еще можно им отомстить, и у него появилась идея. Он протянул руку, и в ней появилась черная дыра, подпространство. Он открыл подпространство и начал втягивать в него все, что было в квартире. Телевизор, холодильник, кровать, шкаф. Все, кроме лежащей без сознания женщины. Квартира опустела. «Я не убью тебя», — сказал он. Она была родственницей его матери, и он решил пощадить ее. И, кроме того, она была немного похожа на его мать, и это ему не нравилось. Осталась еще одна. Он отправился к своей младшей тете. Она была дома вместе со своей дочерью. Они всегда игнорировали его. Он встречал свою двоюродную сестру в подземельях, но ее лицо было другим. А, она еще не сделала пластическую операцию, значит, она потратила эти деньги на свое лицо. Он не собирался жалеть ее. Она, приняв его за грабителя, попыталась ударить его, но Джан Хён увернулся и сломал ей нос. Ее нос распух, и она потеряла сознание. Джан Хён посмотрел на ее мать. «Поговорим?» Женщина задрожала от страха. На стене висели несколько сертификатов «Лучший страховой агент». «Чего ты хочешь?» – спросила она. Она не кричала и не плакала, а пыталась договориться с ним. «Настоящий страховой агент. Чего я хочу?» Джан Хён сделал вид, что думает. На самом деле, он просто тянул время, чтобы насладиться ее страхом. «400 миллионов вон», – сказал он. «Че что? Откуда у меня такие деньги?» Джан Хён не просто так назвал эту сумму. Он примерно столько заработал с 18 до 23 лет. Он думал, что это разумное предложение, но, судя по ее лицу, она так не считала. «У меня нет таких денег». Она не лгала. «Я знаю». Он все равно не собирался ее прощать. Джан Хён сломал ей руку и, когда она потеряла сознание, забрал все из квартиры. Подпространство. Пора домой. Накануне, на кладбище. Хан Сан Хун заметил что-то странное на записи с камер видеонаблюдения у входа в национальный мемориал охотников. Он чуть не пропустил это, но, замедлив запись в 4 раза, смог разглядеть человеческую фигуру. Но он двигался слишком быстро, и камера не смогла зафиксировать его лицо или другие детали. Хан Сан Хун подумал, что это он убил преступников и прошел подземелье. Пак Чхэльхэ пришел к такому же выводу. Кто-кто он такой? Он мастерски скрывает свою ауру. Пак Чхэльхэ осмотрел место происшествия, но там были только 3 тела и никаких других следов. Его гордость была задета. «Я найду тебя». Они вышли покурить, чтобы успокоиться. Он убил 3 преступников и прошел подземелье. Пусть это и было подземелье Д-ранга, но, чтобы пройти его в одиночку, нужно быть как минимум Б-ранга, сказал Хан Сан Хун, задумавшись. Он вспомнил о недавнем случае. Неизвестный охотник прошел подземелье С-ранга. Ситуация была очень похожа на эту. Хан Сан Хун был там вместе со своим руководителем, Ким Чжихваном. Тим-лидер тоже был удивлен. Но это были всего лишь догадки. У них не было доказательств. Он доложил начальству о преступниках, портале и записи с камер видеонаблюдения. Выходные закончились, и Джан Хён отдыхал дома. Работа охотника была нестабильной, то завал, то полное затишье. Он был полуслужащим, полуфрилансером. До возвращения он работал день и ночь, без выходных. Поэтому сначала ему нравилось отдыхать, но через 3 дня ему стало скучно. Ему хотелось размяться. Но, если бы он это сделал, то вся Корея превратилась бы в руины, поэтому он сдерживался и ждал. В групповом чате гильдии было объявление о рейде в подземелье Эранга. «Там я смогу размяться», — подумал он. «Но, я же носильщик». Он забыл о своей новой работе. Он так долго был охотником, что ему было трудно привыкнуть к роли носильщика. Джан Хён открыл приложение для поиска работы. Подземелья F-регион поиск группы. Ким Джан Хён, Е. Поскольку он был охотником Е-ранга, ему предлагали в основном подземелья D-ранга и ниже. Он не мог соврать о своем ранге, его бы сразу разоблачили. Он нашел 4-5 подземелий D-ранга поблизости, но все группы были уже набраны. Охотников D и Е-ранга было много, а подземелий – мало. Может, поискать в других районах, новые подземелья C-ранга. Требуются охотники D и Е-ранга. Появилось новое объявление. Подземелье C-ранга. Обычно в подземелье C-ранга брали только охотников D-ранга и выше, но, похоже, им не хватало людей. Джан Хён усмехнулся. Подземелье C-ранга, а они берут даже охотников E-ранга, что-то тут нечисто. За 10 лет работы охотником E-ранга он выработал хорошую интуицию. Он умел чувствовать опасность. Раньше он бы проигнорировал это объявление, но теперь Джан Хён, не раздумывая, нажал кнопку «Подать заявку». У входа в подземелье C-ранга собралась группа людей. Было холодно, и они пили кофе из бумажных стаканчиков, словно рабочие на стройке. «О, вы пришли!» К Джан Хёну подошел мужчина с приятной внешностью. Судя по тому, как он поздоровался с ним, он был лидером группы. «Я Ким Инсон, руководитель рейда», — сказал он. «Ким Джан Хён». Он не ошибся. Мужчина был довольно интересным, несмотря на свою обычную внешность. Он посмотрел на одежду Джан Хёна, словно оценивая его статус. Затем он улыбнулся, думая, что Джан Хён не заметил его взгляда. «Двуличный, вы пришли последним, значит, вы охотник Е-ранга?» «Да». Джан Хён специально назвал свой ранг, и другие охотники тут же начали возмущаться. «Что, Е-ранг, и ты пришел в подземелье С-ранга? Ха, даже если у нас 4 охотника С-ранга, Е-ранг это слишком, он же обуза». Шепот. Они смотрели на него с неодобрением. Ким Инсон встал перед Джан Хёном, защищая его. «Друзья, мы не можем прогнать его после того, как он пришел. Он еще молод, пусть наберется опыта». Охотники задумались. Выгонять его было неловко, и они понимали, что он все равно найдет другое подземелье. И тогда в новостях напишут: «Охотник Е-ранга погиб в подземелье С-ранга». Это было бы неприятно. «Может, возьмем его носильщиком?» – предложил Ким Инсон. «Какая польза от охотника Е-ранга в бою? Лучше пусть носит вещи». Зарплата носильщика была меньше, чем у охотника, и, если Джан Хён откажется, один из охотников Д-ранга станет носильщиком. «Хм, носильщик – это неплохая идея. Да, у него же нет оружия, он еще совсем зеленый. Спасем ему жизнь». Они решили за него, не спросив его мнения. «Нет, я хочу быть охотником», – сказал Джан Хён. «Что? Вы не хотите работать носильщиком?» «Да, я подавал заявку как охотник. Мы просто волнуемся за вас. Мы можем заплатить вам больше, если вы будете работать носильщиком». Ким Инсон пытался уговорить его, но Джан Хён не сдавался. «Не нужно. Я сам позабочусь о своей жизни». Он посмотрел на охотников Д-ранга, которые издевались над ним, и те почувствовали холодок по спине. Ким Инсон нахмурился. «Ха, этот мальчишка!» Он выругался про себя, но все же взял Джан Хёна в группу. Обычно таких, как он, прогоняли. Что-то тут было нечисто. Джан Хён догадывался об этом, но сделал вид, что ничего не знает. Его больше интересовало любопытство, чем желание спасать людей. В группе было 11 человек. 4 охотника С-ранга, 6 охотников Д-ранга и 1 охотник Е-ранга. Среди них было 3 бойца ближнего боя, 2 стрелка, 4 танка, 1 маг и 1 другой. Конечно, этим другим был Джан Хён. Неплохой состав. Ким Инсон и 3 охотника С-ранга были старыми друзьями. Они ушли из своей прошлой гильдии и теперь зарабатывали деньги, чтобы создать новую. За 15 минут до начала рейда охотники болтали и знакомились друг с другом. К Джан Хёну никто не подошел. В отличие от гильдии, здесь не было совещаний, потому что они не знали, какие монстры обитают в подземелье, и не могли разработать план. Ассоциация сообщала только ранг подземелья. Чтобы узнать о типах монстров, нужно было специальное оборудование, которое стоило дорого. Для подземелий С-ранга и ниже это было невыгодно. «Мы разделим добычу поровну, в зависимости от вклада каждого», — сказал Ким Инсон. Охотники посмотрели на Джан Хёна с неодобрением. Их доля уменьшилась. Джан Хён проигнорировал их взгляды и вошел в портал. Глава 49. Контрабанда. Перед входом в подземелье. «Эй, если будешь нам мешать, бросим тебя здесь, так что веди себя хорошо», — — сказал один из охотников. «ТЦ, вот же невезуха, привязался к нам этот нахлебник», — сказал другой. Похоже, они злились, что Джан Хён вошел в подземелье как охотник, а не как носильщик, уменьшив их потенциальную долю добычи. Большинство из них были изгоями, которые не смогли попасть в гильдию или ассоциацию и были вынуждены работать наемниками, поэтому они были грубыми и невоспитанными. И они смотрели на Джан Хёна свысока, потому что он был охотником Е-ранга. «Эй, Ким, хватит уже, он же еще ребенок, не понимает ничего», сказал добродушный мужчина средних лет, вставая между Джан Хёном и охотниками. Похоже, он пользовался авторитетом среди них, потому что охотники, сплюнув на землю, отошли. Плевок. Если бы они плюнули в него, он бы вырвал им языки, но им повезло. «Приятно познакомиться, я Ачунсик. Зови меня просто О», — сказал мужчина, который заступился за Джан Хёна. Ему было около 45. Он говорил дружелюбным тоном. «Здравствуйте», — спокойно ответил Джан Хён. «Хаэм, ты, похоже, новичок. Ты всегда такой молчаливый». О, посмотрев на Джан Хёна, погладил подбородок и сказал: «Может, пойдешь со мной?» Джан Хён промолчал. «КХМ, ты же понимаешь, что для охотника Е-ранга подземелье С-ранга, это очень опасно. Мне не хочется видеть, как такой молодой парень погибает. Можешь отказаться, если хочешь». Джан Хён кивнул. «Хорошо». Он согласился, потому что знал еще до возвращения, когда он работал в дьяволе днем и подрабатывал по ночам, чтобы оплатить лечение сестры, он несколько раз встречался со в подземельях, а давал ему советы, как выжить охотнику низкого ранга. Джан Хён вспомнил те времена с теплотой. Он встретил О, когда ему было уже 26 лет, поэтому тот выглядел так же, как и в его воспоминаниях. Джан Хён и О встали в конце группы. «Что это у тебя в руке?» В руке у Джан Хёна был какой-то металлический прут, а решил, что ему показалось. Они вошли в подземелье. Подземелье было обычной пещерой. Внутри светились кристаллы, поэтому было светло. У входа в пещеру было три коридора, и охотники начали спорить, куда идти. Два коридора вели в ловушку, а один – к боссу. Если они выберут правильный путь, то сразу попадут к боссу, а если ошибутся, то им придется несладко, поэтому они начали спорить. «Я же говорю, нужно идти по среднему коридору». «Да вы что, там же ловушка, нужно идти налево, а я думаю, что направо». Они готовы были поспорить на деньги, хотя от этого зависела их жизнь. Четыре охотника С-ранга, Джан Хён и они участвовали в споре. Похоже, они любили азартные игры. Эти люди руководствовались только своими инстинктами. Было видно, что они изгои, которые выживают в подземельях. Хлопок. Один из охотников хлопнул в ладоши, привлекая всеобщее внимание. Все посмотрели на него. «Я знаю, куда идти», — сказал Ким Инсон. Его уверенный голос убедил охотников. «Я маг, и у меня хорошо развито чувство маны. Комната босса, в правом коридоре». Маг, охотники заинтересовались. Они доверяли ему, потому что он был охотником С-ранга и магом. Джан Хён был исключением. В левом коридоре были монстры Д-ранга и ниже, а в среднем – монобосса. А в правом коридоре, куда указывал Ким Инсон, было что-то еще. Джан Хён решил пойти за ними. Он мог бы пойти в средний коридор и убить босса в одиночку, но тогда он не знал бы, что случится с остальными. Он не собирался быть героем, он хотел спасти только его. «Чем больше знаешь, тем больше видишь», – подумал он. Став сильнее, он начал замечать то, чего не видел раньше. Например, магию Ким Инсона или зловещую ауру, исходящую из подземелья. Кажется, он чувствовал это и раньше, но тогда он не мог обращать на это внимание, поэтому просто избегал таких мест. Охотники пошли по правому коридору. «Пойдемте», — сказал О, и они с Джан Хёном пошли за ними. Чем дальше они шли, тем темнее становилось. В этом коридоре не было светящихся кристаллов, и, кроме того, он был очень узким. Охотники, которые до этого болтали, теперь молчали, словно воды в рот набрали. Свет. Ким Инсон создал шар света, осветив путь на 5 метров вперед. Охотники успокоились, увидев свет. Они полностью полагались на Ким Инсона и его товарищей. Из-за узости коридора их строй нарушился. Из строя 4-5-2 они перестроились в 1-3-3-2-2. И тут, лай, лай. Они услышали собачий лай. Похоже, это были монстры, похожие на теневых собак. Джан Хён сконцентрировался, чтобы увидеть их. Железный пес, Д. Они были размером с взрослого человека, покрыты броней и похожи на волков. У них была хорошая защита. Ким Инсон отступил. Для мага сражаться в ближнем бою было самоубийством. Три его товарища вышли вперед. Другие охотники хотели помочь им, но коридор был слишком узким. И, кроме того, им не нужно было напрягаться, ведь добыча все равно делилась поровну. Мы просто прокатимся на автобусе. Танки с щитами и дубинами, два бойца с мечами. Танки блокировали атаки железных псов, а бойцы атаковали их в незащищенные места. Ким Ин Сан создал магические снаряды и обстреливал ими псов, не давая им приблизиться. Магический снаряд. Благодаря этому они были в относительной безопасности. Они действовали слаженно, как куклы в театре марионеток. Аво. Вот это уровень С-ранга. Охотники были впечатлены. Но охотники С-ранга, похоже, не любили хвастовства и просто кивали. После нескольких боев они вышли в другой зал. Коридор снова стал шире. Это было странно. Обычно, если коридор не вел к боссу, то там были ловушки, но в этом коридоре все было спокойно. Это комната босса, темная и мрачная пещера. Охотники не боялись, ведь с ними было 4 охотника С-ранга. Они сражались так хорошо, что их можно было принять за охотников Б-ранга. Поэтому остальные охотники решили просто прокатиться на автобусе. Они не знали, куда их ведет этот автобус. «Что-то мне не нравится это место», – тихо сказал Ло. Он тоже чувствовал, что все идет слишком гладко. Он и Джан Хён выжили в подземельях больше 5 лет, потому что умели чувствовать опасность. Но он не хотел останавливаться только из-за своего предчувствия. Если пойдут слухи, что он трус, то ему будет трудно найти работу. «Будь осторожен», – сказал он Джан Хёну. «Спасибо». Джан Хён поблагодарил его за заботу. Комната босса. Мерцание. Свет, созданный Ким Ин Саном, начал гаснуть, как угли в костре. Когда последний луч света исчез, охотники начали паниковать. «Тим-лидер, здесь темно, нам нужен свет». «Странно, я не могу использовать ману», — сказал Ким Ин Сан. Джан Хён знал, что он лжет. Охотники попытались включить фонарики на своих телефонах. И тут, вжик, они услышали звук укуса и короткий крик. Это был крик человека, и охотники запаниковали. «Черт, тим-лидер, сделай что-нибудь, используй свои навыки, магию». Они кричали, не контролируя себя. «Я сделал все, что мог, чтобы привести вас сюда», — сказал Ким Ин Сан. Его голос эхом разнесся по пещере. Он говорил негромко, но охотники услышали его слова. «Что за... бах!» Охотник, который кричал на Ким Ин Сана, отлетел в сторону, словно от удара невидимой силы. Они привыкли к свету Ким Ин Сана и не могли видеть в темноте, но их опыт выживания в подземельях не был бесполезным. Они поняли, что, если они будут говорить, то умрут, и все замолчали. Им нужно было дождаться, пока их глаза привыкнут к темноте. Гробовая тишина, что-то напало на О. Джан Хён, конечно же, заметил это.